гибель слона произвела не менее сильное впечатление, чем его прибытие. Об этом опять заговорили все летописи, приравнивая печальное известие к самым тяжелым событиям года. В том же году, когда умер слон, повествовала одна хроника, скончался и король Италии Пипин. Другой летописец, повествуя о всевозможных несчастьях, уточнял: и король Пипин, сын императора, скончался, и знаменитый слон, которого Арон, то есть Харун, прислал императору, внезапно умер. Так окончил свои дни знаменитый Абуль-Аббас, косвенный виновник многих великих событий, прожив при франкском дворе всего около 9 лет. Византия. История со слоном увела нас на 10 лет вперед от того момента, когда Карл почувствовал на своей голове императорскую корону. Думается, мы развлекли читателя и в какой-то мере приблизились к ответу на вопрос о тайне императорского имени. Полную же разгадку следует искать в Византии. Выше было указано, что Ахен и Багдад сблизили общие враги, одним из которых были испанские омейяды. Другим же, поначалу меньше беспокоившим Карла, но значительно более опасным и непримиримым, Византия. Можно спросить, почему франкский король находился во враждебных отношениях с государством, с которым почти не имел общих границ, и с которым ему, казалось бы, нечего было делить. Почему враждебность эта достигла таких размеров, что в борьбе с христианской державой христианскому королю пришлось прибегать к помощи мусульман? Перед нами яркий пример того, как политика берет верх над религией, причем у такого ревностного блюстителя христианства, как Карл Великий. Существо же дела уходит вглубь веков, снова уводя нас к истокам. Начиная с 476 года, когда захвативший Рим Одоакр формально упразднил Западную Римскую империю и отослал знаки императорского достоинства в Новый Рим, Константинополь, восточные императоры смотрели на себя как на единственных законных наследников Цезаря и Августа. Юстиниан попытался даже реставрировать Римскую империю во всем прежнем объеме. И хотя это ему не удалось, его преемники не собирались отказываться от подобных притязаний. Понятно, что в их глазах варвар Франк, развивший вдруг весьма бурную деятельность на Западе, был личностью весьма подозрительной. Вся его политика в Италии, от завоевания Лангобардского королевства и до установления протектората над Беневентским герцогством, рассматривалась как цепь узурпаций, противозаконных актов, имевших целью ущемить права законных властителей. И, конечно же, самый главный из узурпаций, намного перекрывший все остальное, стало событие 25 декабря 800 года, нанесшее смертельный удар византийской идее единства империи. Мы подошли вплотную к решению вопроса о тайне Карла Великого. Из рассмотренных фактов с ясностью вытекает, что широко разрекламированное Карлом недовольство коронацией было всего лишь дипломатической игрой, составляющей оборотную сторону заключенного им тайного политического союза с багдадским халифом. С одной стороны, готовя грозную военную силу, которую в случае надобности можно было направить против Византийской империи, с другой, Карл всячески стремился показать, что он не желал превращаться в соперника восточного императора.